Глава 12. Все гениальное просто. Не знаю, пинок это от Вселенной или урок для Патрика, подтвердивший мои слова о необходимости постоять за себя. Но именно в тот день случилось еще одно событие, которое дополнило череду случайностей, изменивших курс нашей жизни навсегда. Утро началось не с самой приятной новости. «Так, парни!» — Салли задумчиво окинул нас с Патриком взглядом, недовольно поморщился, а потом зачем-то закатал рукава своей рубашки, будто собирался заняться важным делом. Хотя обычно после нашего ухода все его дела сводились к переписи клиентов и подсчету прибыли. «Будьте особо бдительны. Нужный вам притон расположен в районе 5 точек. Скажу честно, это не район, а срань господня. Там нынче собралось все самое отвратное, что есть в этом городе». Мы с Патриком молча переглянулись. Ирландец выглядел растерянным, а я, наоборот, очень даже довольным. Мой выразительный взгляд откровенно говорил другу: «Видишь? Слова, сказанные утром, оказались пророческими». «Сеньор Сальваторе, может, вы нам дадите, ну, пистолет, например?» — осторожно поинтересовался Патрик. Втемяшился ему в башку этот пистолет, ей-богу. Иногда ирландец до ужаса напоминал мне подростка, как сейчас, например. Салли нахмурился еще больше. Есть ощущение, что в его представлении, впрочем, как и в моем, Патрик с пистолетом выглядел гораздо более опасным, чем Патрик без пистолета. Но в первую очередь опасным для себя самого. «Пистолет? А чё сразу не примет, пацан? Нет, рамать товар никто не посмеет, не должны». «А нас?» Исключительно любопытство ради, спросил я, хотя вполне предполагал, какой услышу ответ. «А вас?» — удивился Салли. «Да какое мне, Матерь Божья, дело до того, что будет с вами? Главное — товар!» Вот на этой жизнерадостной ноте мы с Патриком покинули лавку Салли. В общем-то, его предупреждение оказалось весьма своевременным. Благодаря этому я морально был готов к худшему и не зря. Район 5 точек на самом деле оказался ужасным. Это место, где Нью-Йорк гнил заживо. В воздухе сконцентрировалась настолько густая смесь вони отбросов, угольного дыма и устойчивого перегара, что даже аромат нашей рыбы казался цветочной амброзией. Здесь было столько дерьма, в буквальном смысле этого слова, что с непривычки могло показаться, будто тротуары 5 точек вымощены не булыжником, а гниющими овощами, битым стеклом и отходами человеческой жизнедеятельности. Фасады домов кренились друг к другу, словно пьяные матросы, окончательно ушедшие в загул. Из каждого оконного проема на нас смотрела тьма безысходности, из переулков голодные и озлобленные глаза местных жителей. Отбросы общества. Дно. Точнее не скажешь. Мы несли обе корзины в подпольную забегаловку, в притон, расположенный в одном из подвалов. Я шел впереди, уверенно топая к цели. Моя логика была проста. Чем быстрее мы разделаемся с этим заказом, тем быстрее свалим отсюда. Патрик семенил сзади, нервно озираясь по сторонам. Несмотря на сосредоточенное состояние и настороженность, я упустил момент, когда это началось. Тень на стене метнулась, и перед нами из горы вонючих ящиков, прямо из груды мусора, выползли трое. Не пацаны. Взрослые, обтрепанные мужики лет, черт его знает сколько. Они выглядели настолько грязными, убогими, что определить их настоящий возраст не представлялось возможным. Несомненно одно. Эти парни были старше нас не менее, чем лет на 5, может, больше. Двое тощих, с впалыми щеками и пожелтевшими белками глаз. Один здоровый детина, медведь с тупым и злым лицом. Думаю, представшая перед нами троица болела одновременно всеми возможными болезнями, существующими в мире. Чахотка, туберкулез, сифилис, желтуха, малярия. По крайней мере, их внешний вид вызывал дикое желание немедленно изолироваться от любого контакта. Одежда — рванье, насквозь пропахшая потом и нищетой. В руках заточенные напильники и длинные острые гвозди. Глаза пустые, бездонные. Парни были готовы на все, потому что какие-либо границы для них стерлись давным-давно. В общем, нам с Патриком неимоверно подфартило отхватить полный комплект проблем. «Ну и что это у нас?» Сиплый голос далека звучал даже нерадостно. Вот в чем прикол. Он даже не был счастлив, что сейчас будет грабить двух скромных худых парнишек, которые не смогут оказать сопротивление. Думаю, именно так мы видели со стороны. «Щенки несут обед, пахнет денежками». Здоровяк перекрыл нам дорогу. Его кореша, словно жалкие шоколята, обошли с флангов, отрезая путь к отступлению. «Хм, дружище, если запах нашего груза кажется тебе денежным...» Я демонстративно пожал плечами и покачал головой. «То мне тебе искренне жаль. В корзинах тухлая рыба, она на выброс». «Тухлая? Да и черт с ним. Ее можно неплохо поджарить. Авось не помрем, да, парни?» Здоровяк посмотрел на своих дружков и глупо хохотнул, обнажив гнилые зубы. «Корзиночки оставляйте, красавчики!» — просипел один из шакалов, тыча в нашу сторону самодельной заточкой. «И проваливайте, пока целы!» «Ну, смотри, Калари!» — вдруг хихикнул второй, костлявый, со шрамом через губу. «Парочка! Один вперед смотрит, другой задницу прикрывает!» «Дружные какие! Может, они не только по делам вместе бегают, может, они и греются друг о дружку!» Ларри, им оказался как раз здоровяк, ухмыльнулся многозначительно. «Ага, макаронники те еще уроды! Ну что, милашки, не стесняемся! Корзины ставим на землю, а потом предлагаю посчитать ваши денежки, или так отдадите, не считая!» Патрик сжал ручки корзины, мышцы на его руках напряглись до предела. Но конкретно в этом случае я не переживал, что он кинется грызть противника. Думаю, побрезгует. Я, в отличие от ирландца, оставался спокоен. Меня, если честно, не особо впечатлили грязные намеки придурков. Ну а в остальном... Этих словами не возьмешь. С ними вообще нет толку разговаривать. Они уже мысленно делят возможную выручку. И тут меня осенило. Я понял, что нужно делать. Вспомнил Салли и его уверенность, что на груз никто не посмеет посягнуть. Я сделал шаг вперед, прямо навстречу Ларри, сжимавшему в руке самодельный нож. На моем лице расплылась та самая ледяная, уверенная улыбка Макса Соколова, которая не раз помогала держать лицо в самой поганой ситуации. «Ты прав, бродяга. Пахнет доходно. Но не для тебя, а для сеньора Сальватора. Вот только знаешь, в чем дело? Он терпеть не может, когда без разрешения нюхают его бабки. Тем более, когда их тырят. Сеньора Сальватора, знаешь, Салли рыбу. Или твои мозги настолько прогнили, что ты готов по уши оказаться в дерьме? Хотя...» Я многозначительно обвел взглядом троицу. «Вы и так, ребята, сидите в говнище по самую маковку. Хоть лопатой разгребай». Имя Салли подействовало на придурков, как удар под дых. Все трое дрогнули, улыбки сползли с их лица. Взгляды заметались, нож в руке Ларри медленно опустился вниз. «Мы... черт, мы ж не знали», — забормотал он. Здоровяк сдулся, его голос стал оправдывающим. «Черт, ребята, мы же не в себе, с голодухи. Вы же это, вы парни с Алли. Извиняйте, не поняли. Хриплый, слышь, хриплый, быстро извинись перед ними за свои поганые шуточки». Ларри вдруг резко подскочил к тому идиоту, который пытался оскорблять нас с Патриком тупыми намеками, а потом со всей дури отвесил ему подзатыльник такой силы, что костлявого буквально швырнуло вперед, а его челюсть громко клацнула остатками зубов. «Парни, он не подумал, честное слово. Если он еще что-нибудь ляпнет, так я ему язык вырву». Ларри выпуливал слова одно за другим, будто боялся, что ему могут не поверить. «Голод — не оправдание для идиотизма», — отрезал я. «Теперь проваливайте. Даже дышать в нашу сторону не советую. А то как бы вам ни пришлось объясняться с самим Салли, вряд ли он станет слушать ваши оправдания». Троица суетливо закивала, одновременно бормоча что-то несвязное. Они попятились и буквально растворились в вонючем переулке. Бежали так, будто за ними гнался сам дьявол. Патрик облегченно выдохнул. «Господи, Джонни, я уже был уверен, что все. Снова драка. Слушай, ты, несомненно, был прав. Нам нужно быть готовыми ко всему. Так что твои эти тренировки, я в деле». «Можно подумать, у тебя был выбор». Тихо высказался я себе под нос, а затем кивком показал вперед. «Пошли! Работа не ждет!» Мы закинули корзины в притон, и это реально был самый настоящий притон, а потом с огромным удовольствием свалили из отвратного района. Следующий пункт назначения располагался на окраине маленькой Италии, в подвальчике под вывеской условной прачечной. Место оказалось гораздо спокойнее заведение в пяти точках, что не могло не радовать. Владелец, толстый итальянец с вечно мокрыми от пота висками, молча принял корзину, пересчитал бутылки, бросил в мою руку несколько монет и тут же захлопнул дверь, так и не сказав ни слова. Зато потом, следуя расписанному Салли маршруту, нас ждала третья точка. И впервые это реально было что-то приличное. Мы с Патриком оказались в подпольном игорном клубе, который скрывался от добропорядочных граждан на втором этаже добротного здания из красного кирпича прямо над текстильной мастерской. Вход охраняли двое широкоплечих парней в дорогих, но безвкусных костюмах. Они обыскали нас с ног до головы, прежде чем пустить внутрь. «Идиоти!» — тихо буркнул я, непроизвольно переходя на итальянский. «Почему?» — так же тихо поинтересовался Патрик. Мы с ним уже находились внутри заведения и теперь шли в сторону, где, по словам охранников, можно найти хозяина клуба. «Потому что они проверили меня и тебя, но при этом не посмотрели, что лежит под рыбой», — объяснил я. — А если там оружие? — Так мы же сказали, что пришли от мистера Сальваторе. Патрик покосился в мою сторону, искренне не понимая, в чем суть. — Да хоть от папы римского. Мало ли, что я сказал. И потом, Салли разве не может оказаться крысой? Да у него все условия есть для того, чтобы замутить какое-нибудь дельце. Наши корзины — самое лучшее прикрытие. В этот момент коридор, по которому мы шли, внезапно закончился. Перед нами открылся основной зал игорного клуба, к чему лично я не был готов. Думал, нас встретят снова в какой-нибудь подсобке. Воздух здесь был густым от сигарного дыма, смешанного с ароматом дорогих духов. Звенели фишки, приглушенно смеялись мужчины в безупречных смокингах, щеголявшие дорогими запонками. Их сопровождали женщины в шелках, жемчугах, чья красота оказалась такой же искусственной и дорогой, как все вокруг. Мы с Патриком, с нашими вонючими корзинами, были тут абсолютно чужеродными элементами. «Эй, вы какого черта здесь третесь?» — раздался громкий окрик со стороны бара. Естественно, фраза предназначалась нам с Патриком. Буквально через минуту возле меня уже возник высокий парень, облаченный в униформу. Именно он возмутился тем фактом, что двое убого одетых и отвратительно пахнущих парней посмели явиться в зал, где находится гость. Мы сдали ему товар и уже собирались уходить, когда главная дверь распахнулась. Вместе с порывом свежего воздуха в зал вошли трое мужчин. Двое остались у входа, скрестив руки на груди, а вот третий... К третьему было приковано все внимание. Среднего роста, поджарый, щегольски одетый, с идеально уложенными волосами и лицом, которое запоминалось с первого раза. Он буквально стал центром вселенной клуба. Конечно, я сразу его узнал. Это был Чарльз Лаки Лучано. Он просто вошел. И атмосфера в зале мгновенно изменилась. Шум стих, все взгляды, полные обожания у женщин и страха у мужчин, устремились к нему. Хозяин заведения, грузный мужчина с лоснившимся от пота лицом, буквально выбежал из-за двери, где, видимо, скрывался его кабинет, и бросился навстречу дорогому гостю. «Сеньор Лучано, честь какая! Вы сами!» Он кружился вокруг гангстера, пытаясь заглянуть ему в глаза, и до ужаса напоминал разжиревшую болонку, которую выпрашивает хозяйской ласки. Лучано едва заметно кивнул. Его взгляд скользнул по залу, будто фиксируя каждую деталь. «Мальда, у меня к тебе разговор. Короткий». Голос был тихим, спокойным, без малейшего намека на итальянский акцент. Странно. В компании Маранцана Лучано говорил немного иначе. «Конечно, конечно, сеньор! Вот сюда, пожалуйста!» Альдо засуетился, приглашая следовать за ним. Дверь в кабинет закрылась. Мы с Патриком замерли у стойки, будто вросли в пол, хотя нам точно пора было уходить. Прошло не больше 5 минут. Дверь кабинета открылась. Первым вышел Лучано. Лицо гангстера ничего не выражало. Он поправил манжет, а затем, не глядя ни на кого, направился к выходу. Его люди развернулись и последовали за ним следом. Через мгновение в дверном проеме показался Альдо. Он был бледен, как полотно. На его лбу блестели капли пота, а толстые пальцы судорожно мяли дорогой галстук. Он что-то хрипло крикнул бармену, и тот бросился наливать ему виски, которое Альдо выпил залпом. «Идем!» — я потянул Патрика за рукав куртки, пока нас пинком отсюда не выкинули. Как только вышли на улицу, ирландец облегченно выдохнул. «Черт, Джонни, ты видел? Это же сам Лучано. Говорят, он сейчас главный у массерии. Интересно, чего он хотел от этого толстяка?» Я молча пожал плечами, прокручивая в голове все, что сейчас произошло. Дело в том, что, в отличие от Патрика, я увидел не просто визит важной персоны. Я увидел иерархию. Увидел абсолютную власть, которой даже не нужно демонстрировать силу. Она просто есть, эта сила, и все. Лучано не повысил голос, не достал оружия. Он только пришел, сказал несколько слов и едва не довел хозяина клуба до инсульта. Но самое главное, все вокруг восприняли это как должное. Вот к чему я стремился на самом деле. Вот чего я хотел. А не этих сраных, вонючих корзин с рыбой. Однако, несмотря на то, что появление Лаки Лучано, несомненно, стало ярким событием минувшего дня, встреча с отребьем пятиточек все же имела гораздо более весомое значение. Вечером, вернувшись в каморку к Фреду, я никак не мог выбросить ее из головы. Мы сидели, уплетая свою скудную похлебку, приготовленную стариком, а мое воображение вновь и вновь прокручивало тот эпизод. «Патрик, ты понял, что сегодня произошло?» — наконец не выдержал я. «Имея в виду в начале маршрута, когда мы попали в тот отвратный район». «Произошло? Нас чуть не ограбили, но мы испугали их именем Салли», — пожал Патрик плечами, отламывая кусок хлеба. «Сработало, и слава богу». «Не только это», — я отставил миску. «Они испугались имени, но не проверили, что за именем стоит. Изначально они увидели нас, двух худых пацанов с вонючими корзинами, и поняли, что украсть эти корзины проще простого. Но потом все изменилось. По факту они испугались мести Салли. Но если украсть и исчезнуть, или если продать товар где-то на стороне...» Я замолчал, давая Патрику понять всю глубину своей мысли. Патрик перестал жевать и уставился на меня, явно не желая погружаться в столь опасные размышления. «Ты о чем? Это же безумие! Нас найдут и прибьют ржавыми гвоздями к первому фонарному столбу!» «А кто найдет?» — парировал я. «Эти бродяги просто были слишком тупыми. Если сделать все грамотно... Я о том, что система Салли держится только на страхе. А сам товар... Он практически беззащитен. Мы, разносчики, его самое слабое звено. Сколько нас таких бегает по городу? Думаешь, мы одни у Салли? Или думаешь, Салли один в этом городе? Да нас сотни. И за каждой корзиной не уследишь. Или не за корзиной. Думаю, другие, такие же, как Салли, используют свои методы распространения». Патрик помрачнел. «Ты хочешь сказать, что нас в любой момент могут подставить или ограбить, и Салли подумает, что это мы?» «Я хочу сказать, что мы винтики в очень опасной, но очень дырявой машине. И нужно быть готовым ко всему. Просто подумай об этом». Я заметил, как напрягся Патрик. В нем, очевидно, боролись простодушность и здравая логика. В итоге он покачал головой и тихо сказал: «Не стоит ворошить ули, Джонни. Работа есть, платят хорошо, пока все тихо. Давай не будем искать приключений». «Конечно», — согласился я, делая вид, что успокоился, — «ты прав. Но забудь, это я просто так, чисто размышлял». Мы с Патриком снова принялись стучать ложками, доедая жиденький супчик. И чисто внешний разговор вроде бы казался закрыт. Но Патрик не знал, какие мысли действительно крутились у меня в голове в тот момент. План, рожденный сегодняшним страхом в глазах тех оборванцев и сценой в игорном клубе, уже начал обрастать деталями. Таскать корзины — это мелочь, гроши. А вот если бы мы и сами могли продавать алкоголь, например, украденный. Мысли неслись вихрем, складываясь в опасный пазл. Первый момент — как украсть? Нельзя просто удрать со своей же корзиной посреди бела дня. Нельзя просто подбежать к другим разносчикам и удрать с их корзинами, сумками, ящиками, в чем бы они ни таскали груз. К тому же одна корзина вмещает слишком мало бутылок. Ради такого выхлопа не стоит рисковать. Нужна точка, где забирают товар. Нужен склад, где хранится алкоголь. Много алкоголя. Ну и, ясное дело, не точка Салли. Второй момент, куда важнее. Кому продать украденное? Это главный камень преткновения. Все точки, все бары, все подпольные спикизи принадлежат гангстерам, а товар туда поставляют такие же, как Салли. Их заведения платят дань гангстерам, неважно. Прийти с ним со своим краденым товаром значит подписать себе смертный приговор. нужны особые покупатели. Те, кто будет брать дешевле, но без лишних вопросов. В общем, в первую очередь мне необходима информация, связи. А для этого я должен совать свой нос куда только можно, слушать, запоминать, искать слабые места в империи бутлегеров Нью-Йорка. Я посмотрел на Патрика, который как раз отложил ложку в сторону и принялся вылизывать миску. Нет, ему планирование не по плечу. Он солдат, а не заговорщик. Это будет мой путь. Мой реальный шанс выкарабкаться из вони и нищеты.